Юрий Михайлович Лотман. Мы прожили бурное лето. В конце 60-х годов в Тарту часто приезжала Наталья Горбаневская с сыном. Он ровесник Лёши. Мы с ней уже были знакомы, и мне нравились очень ее стихи. И между нею и нашим домом установились очень близкие отношения. Летом она жила у нас на даче и в Тарту у моей племянницы Наташи. В своем стиле она держалась подчеркнуто бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конспирацией это назвать было нельзя. Она ее в корне презирала. За нами уж очень следили, она это знала и сознательно этим бравировала. В результате мы прожили очень бурное и бурно веселое лето. Осенью Горбаневская принесла мне целую пачку каких-то листов и сдала на хранение. У меня в кабинете была высокая печка. Я на нее все и положил. Грешный человек, я до сих пор не знаю, что там было, поскольку в чужих бумагах рыться не люблю. Не помню, через сколько недель Горбаневская уже уехала в Москву. Рано утром позвонили, я открыл двери, и в квартиру, не представляясь и не спрашивая разрешения, вошло человек 12. Примечание. Не мемуары. Лотмановский сборник. 1995 год. Конец примечания. В конце января в городе Тарту обыск у профессора Лотмана. Изъята личная переписка Лотмана, а также сборник стихов с дарственной надписью Н. Горбаневской. В августе-сентябре 1969 года у него была Горбаневская. Примечание. Из хроники текущих событий, номер 12, 28 февраля 1970 года. Конец примечания.